Глава 7. Я еще раз перечитал надпись, висящую на краю обзора. Получено задание. Выступить на арене. Победить. Награда 10% опыта на текущем уровне. Черт, да это нечестно. Полученное задание было точно таким же, как и прошлое. Только в этот раз мне нужно победить сразу 2 инопланетян. Система точно работает со сбоями и не хочет адекватно оценивать происходящее. Идет уже 2-й тур, произошло 2-кратное усложнение, а награда осталась та же. За победу на турнире тоже будет всего 10%? Но в любом случае, как бы я ни возмущался, у меня не было выбора, и надо было выходить на песок. Тем более другие участники и вовсе дерутся лишь за кредиты, не получая за это, как я, опыт, уровни, очки характеристик и навыки, усиливающие тело. Ладно. «Двое так двое», — проговорил я, вставая. Орк-одобрящий кивнул и откинулся на стену в ожидании зрелища. Когда я вышел на арену, меня уже ждали. Синекожий здоровяк с кастетами на руках, весь бугрящийся мускулами, и змееподобная хреновина. У нее были руки с когтями, но ее главной особенностью была чешуя, торчащая из шкуры, как зубья пилы. Помнится, она в первом же бою обвилась кольцами вокруг своего противника, и когда начала душить соперника, то не только переломала ему все кости, но и частично перепилила тело. Кровищи в тот раз, конечно, было очень много. Я бы даже не удивился, если бы она начала пожирать соперника прямо на поле боя как ленточник, но нет. Сдержалась и послушно вернулась обратно, закончив бой. Раздался сигнал о начале нового поединка. И они вдвоем, будто сговорившись, бросились на меня, бок о бок, и не обращая друг на друга внимания. «Ах вы твари!» — выкрикнул я, отпрыгивая сначала от размашистого удара кастетом, нанесенного гуманоидом, а затем уклоняясь от стремительного броска змееподобного. Несмотря на то, что синекожий здоровяк очень удобно подставился, открыв спину, чешуйчатый инопланетянин предпочел напасть на меня, а значит, чертов распорядитель действительно приложил свою тощую лапу, либо подговорив, либо просто приказав атаковать вдвоем. Я сделал шаг назад, затем еще один, и, подловив момент, поймал за хвост чешуйчатую тварь, которая попробовала меня им ударить. У нее на нем был шишковатый твердый наконечник, тоже весь усеянный торчащими чешуйками, служащий как ударная конечность. В первом бою именно им он ошеломил своего противника, попав по голове. Проблемой для любого другого было то, что он был весь покрыт острыми зубьями. Но мне в перчатках было плевать. Если уж я могу пулю ловить ладонью, то его чешуя мне тем более не страшна. Поэтому схватил за хвост и дернул на себя. Его тело будто сбило машиной, и он, скинув руки, полетел в мою сторону, сбивая по пути 2-го нападающего. Все это заняло чуть больше секунды реального времени. Но в моем восприятии все выглядело довольно замедленно, давая мне время среагировать. Падающий в мою сторону синекожий здоровяк, растопыривший руки в стороны, в попытке удержаться на ногах, получил любимый мною прямой удар ногой в лицо, отчего оно слегка деформировалось. Его шея хрустнула, позвонки сломались, и он мешковатым кулем полетел обратно, тогда как я, не отпуская хвост змееподобного инопланетянина, начал раскручивать его, проворачиваясь на пятках. Инопланетянин, конечно, оказался довольно тяжелым, где-то по 200 килограмм, не меньше. Вот только я уже давно перерос себя прошлого, и такой вес был для меня вполне посильным. По действием гравитации его тело вытянулось. Он попытался снова сжаться в кольцо, чтобы дотянуться до моих рук. Но я только сильнее раскручивал его, делая шаг за шагом и приближаясь к стене. Тварь, понявшая мой замысел, истошно заверещала, вытянула свои лапы, в попытке сделать хоть что-то прикрыла голову. Но я как раз подошел к границе арены. В рывок я вложил еще больше сил, и когда раздался глухой удар, удовлетворенно улыбнулся, для гарантии крутанув тварь еще раз. Несмотря на вскинутые в защите конечности, ей это не помогло. Сначала переломала их, а при следующем обороте со стеной встретилась уже голова. Сделал еще поворот и отпустил хвост, отчего уже безвольное тело врезалось в стену. К удивлению, тварь еще не сдохла, поэтому подбежал ближе и ударами ног вколотил голову в стену. На удивление, крепкая голова выдержала два удара, но третьего пережить не смогла. Ее череп треснул, содержимое вывалилось наружу, и прозвучал сигнал о моей победе. Я открыл банковский счет и удовлетворенно улыбнулся. Вдобавок к имеющейся сумме, за бой начислили еще 160 кредитов. Вдобавок зрители тоже не поскупились, накидав на этот раз целых 150. 423 общегалактических кредита. До 1000 необходимой для закрытия информации о себе оставалось не так много, но мне еще нужны были деньги на оплату гостиницы. Плюс в любом случае необходимо сходить в бар и угостить орка, помогающего легализоваться и объясняющего, что здесь как и к чему. Заодно закрылось задание за успешно проведенный бой, начислив 10%. Я мельком глянул на цифры и на секунду замер. Что-то не сходилось. Мысленно вывел журнал событий и заметил, что за 3 победы мне дали не только наградной опыт за выполненный квест, но и обычный. За первого побежденного противника 0,5% и 2 за убийство 2 противников в этом бою. Получается, здесь уже можно прокачиваться стандартными методами. И значит, я не отстану от общечеловеческого уровня, как слегка опасался. Тем более, у меня целая куча нераспределенных очков характеристик, которых мне хватит больше, чем на неделю. А учитывая, что при повышении уровня они тоже выдаются, я могу задержаться здесь на некоторое время и попробовать все же стать галактическим миллионером. Лаяра Рал-Энви сидела на крыше чудом сохранившейся высотки и смотрела на гибнущий мир. Чудовищные монстры, созданные ее ритуалами, уничтожили практически всю жизнь на планете. Неразумные кадавры, выросшие до 100 километров в объеме, ползли вперед, поглощая все на своем пути. Органику, бетон, металл, технику и даже деревья. Ее совесть периодически пыталась дернуться, пристыдив за то, что она стала причиной смерти такого огромного количества живых существ. Но она придавливала ее, пораженная тем, какую обрела силу. С каждого убийства она получала микроскопическую долю опыта, миллионы части от полагающихся, если бы убивала их самолично. Но даже так, в кратчайший срок взлетела до 130 уровня. Достойная цена за геноцид миллиардов разумных. С громким треском, донесшимся даже до поверхности планеты, небо над городом разорвало, и на орбите появились десятки огромных кораблей, тут же открывших огонь в одну точку. Сотни разогнанных до безумных скоростей металлических снарядов устремились вниз, сгорая об атмосферу. Металлические болванки прошивали тела огромных кадавров, углублялись в землю и взрывались один за одним, разламывая земную кору. 500 снарядов, выпущенных в одну точку, пробили верхний слой мантии, достигли нижнего, дестабилизировали его, и началась бурная реакция. Жидкое ядро планеты пошло в разнос, выплеснулось наружу, и наступил апокалипсис. За мгновение до того, как планета начала раскалываться на части, под эльфийкой возник портал, и она, не сопротивляясь и принимая все как должное, провалилась в него, бросив прощальный взгляд на прекращающий существование мир. «Что здесь происходит?» В гневе кричал старый ящер, возглавляющий совет. Он смотрел на сводные графики, демонстрируемые на экранах, и не мог сдержать эмоции. «Мы потеряли уже 2 планеты, причем одну пришлось уничтожать самим, чтобы эти монстры не вырвались за ее пределы!» «Верховный лорд», — подал голос один из советников. «Со всем уважением, но мне все еще кажется, что это было лишним. В конце концов, эти создания, пусть и уничтожили всю наземную жизнь, но все еще не добрались до наших подземных лабораторий, и оставался шанс на спасение. Вдобавок еще были целы наши орбитальные станции, погибшие вместе с планетой. Полученный ущерб был слишком велик». Резкое движение, слишком быстрое для старого ящера, но тем не менее произведенное им в доли секунды, напугало совет. Голова говорящего, позволившего себе возражать, оторванная одним мощным рывком, полетела вверх, упала на стол и, покачнувшись, замерла на нем, оставив на морде недоуменное выражение. «Именно из-за таких недоумков у нас и проблемы. Все еще не добрались до подземных лабораторий», — будто передразнил он. «Если кто еще не знает, то поясню», — обвел он глазами присутствующих. «Эти твари адаптировались, поглощая все на своем пути. Кто знает, что произошло бы дальше. У них и так были двигатели, позволяющие парить над землей. И следующий логический шаг — это выход в космос. Вы готовы рискнуть своими угодьями? Готовы к тому, что на планеты, управляемые вами, прилетят такие твари?» Остальные участники сборища недовольно зашипели, признавая его правоту. И он продолжил. «Вторая планета, где местные подняли восстание. Я получаю оттуда очень нехорошую информацию о том, что им помогают те самые бесхвостые, на чью планету мы напали до этого, и где потеряли много наших крейсеров. Сдается мне, что эти два случая связаны. Мобилизуйте все силы, но достаньте мне все сведения об этой чертовой планете и населяющих ее обитателях. Разрешаю применять любые средства и выделяю неограниченный бюджет. Нанимайте пиратов, наемников. Да хоть сами снова атакуйте их систему, но узнайте, кто им помогает. Существование нашей расы под угрозой». Он на секунду замолчал, вышел на середину помещения и патетически вскинул четыре руки вверх, подняв морду к потолку. «Я объявляю священную войну!» Ящеры, услышавшие страшные слова, рухнули на колени и склонили головы. Священная война, в последний раз объявленная в момент, когда они еще не вышли в космос, позволила мобилизовать все силы и уничтожить второй вид на планете, претендующий на разумность. И теперь она объявлена вновь. «Поздравляю с прохождением в третий тур!» Хлопнул меня по плечу Урзулрак, как только я вернулся. «Это было довольно неожиданно для всех. Кроме меня, конечно», — хмыкнул он. «Быстрая, а главное, уверенная победа в стиле настоящих орков. Ты только посмотри, как теперь на тебя косятся остальные. Опасаются». Он повел рукой по значительно придевшему залу. И действительно, на нас старались не обращать внимания, несмотря на то, что вели мы себя довольно громко и вызывающе. Но всем было очевидно, кто фавориты турнира. Вдобавок к нашим помещениям были только разумные гуманоиды, поэтому у них хватало мозгов на осознание этого. «Это было несложно», — отмахнулся я. «Они слишком торопились, мешая друг другу. За что и поплатились. Если бы атаковали с разных сторон, мне пришлось бы значительно сложнее». «Скромность украшает настоящего воина», — проговорил он. «Я рад, что не ошибся в тебе в тот момент, когда увидел на дороге. Такого потерянного, не осознающего, где он и что делает. Решил, что хорошая драка тебе не помешает, и оказался прав. Ты сам пошел за мной, ведомой судьбой, и оказался здесь». «Очень интересно. Получается, зеленошкурый фаталист и верит в предначертанное?» «Я тоже чертовски рад, что встретил тебя». Немного подумав, решил я ответить честностью. «На моей планете в старых историях есть рассказы об орках, и в большинстве из них они представлены как разумные, держащие свое слово, любители хорошей драки и выпивки. Но с учетом того, что мы всегда воюем даже друг с другом, то не вижу в этом ничего плохого». Пожал я плечами. «Когда я тебя увидел, то сначала даже не поверил своим глазам. Существо из легенд, с родичами которых мои собратья постоянно то сражались, то заключали союзы против других рас. Обычно против ушастых, гордых и заносчивых. Вспомнил я недавно спасенную из тюрьмы эльфийку. Я уже давно думал о том, что наша галактика — чертовски странное место. Многие виденные мною инопланетяне слишком уж похожи на существ из фантастических историй. И сдается мне, что многие сотни лет назад человечество — общалась с гостями из космоса значительно теснее, чем сейчас. Вдобавок еще эти истории про инопланетян, про постройку пирамид и куча другой псевдонаучной чуши, гуляющей по интернету. Можно было бы списать на таинственных создателей коммуникаторов, но они появились не так давно, тогда как, судя по увиденному мной вокруг, история даже этой планеты насчитывает десятки тысяч лет. Урзулрак, услышавший мои слова, замер, будто весь напрягся, а затем неожиданно улыбнулся, словно услышал радостную новость. «Ушастый, говоришь? Ты про эльфов?» Я вновь поразился тому, как работает переводчик коммуникатора. Ведь орк явно произнес какое-то другое название расы, но вложенная смысловая нагрузка была обработана и преобразована так, что и я, и он поняли, о ком идет речь. «Возможно», — пожал я плечами. «Даже если это и было правдой и не было выдумано, то в любом случае все это происходило очень давно, потому что сейчас на нашей планете мы доминирующий вид. Но в сказках они любители жить в единстве с природой и признанные мастера стрельбы из луков». Орк рефлекторно дернул рукой, проведя по тонкой полоске шрама на щеке, и кровожадно оскалился. «О да, это точно остроухие ублюдки. Узнаю их почерк». «Они тоже существуют?» — поинтересовался я. «Да, еще как», — коротко ответил он, но затем все же продолжил. «Высокомерные твари, элитные наемники, берущие только самые дорогие заказы, но всегда выполняющие их. Очень сильные, быстрые и опасные. Если встретишь такого, нужно сразу валить его наглухо. Самое главное, никогда нельзя верить им. Слово, данное им чужакам, в любой момент могут забрать назад, не считая это чем-то зазорным. Считают все другие расы галактики дикарями, и довольно обоснованно, должен я сказать, потому что они чертовы долгожители. И за тысячи лет развития каждый из них накапливает безумный боевой опыт. Вдобавок, они подгребли под себя многие структуры. Тот же конгломерат банков «Звездный рой» имеет в своем правлении парочку эльфов, обладающих правом вето на любое решение. Так что сам думай, насколько они реальны. Окружающий меня мир становился все сложнее и запутанней. Сказочные существа, оказывается, не только существуют, но и занимают свое место в иерархии галактики. Пока не очень понятно, насколько большое, потому что я не сильно удивлюсь, если оказался в каком-нибудь ограниченном анклаве, думающем, что он большой и страшный, а окажется, что у них под контролем всего около сотни звездных систем и существуют куда более страшные объединения. Хотя оговорка орк о том, что банковские идентификаторы работают, если есть маяк в радиусе сотни световых лет, уже говорит о том, что размах у них большой, так что за рабочую версию стоит взять ту, в которой они из себя что-то представляют. Кого стоит ожидать еще? Самых настоящих демонов? Единорогов? Драконов? Хотя костяного дракона я уже встречал, но это, скорее всего, был обычный монстр в локации, специально созданный для уничтожения, потому что в настоящую магию я пока не был готов поверить. Одно дело технологии на грани фантастики, основанные на квантовой физике, и совсем другое, не поддающееся объяснению магия. Вспомнив кое о чем, мысленно активировал интерфейс коммуникатора, выведя перед глазами меню навыков, но нет. Ветка развития квантовой манипуляции была все еще неактивна. Доступны для развития были только биокинез, который я и так не обделял вниманием, и агрегатные манипуляции, делящиеся еще на 4 ветки. Я все никак не мог довести до десятки каждую, а учитывая сбой системы, связанный с отсутствием связи, позволившие мне удалить навыки, пусть и не достигнув них 10 уровня, надо было делать это как можно быстрее, чтобы при возвращении все вообще не вышло из строя из-за проблем с внутренней логикой. Уж я как тестировщик знаю, чем это чревато. Крахом всей системы из-за мелочей. Навыки. Инвентарь 16 уровень. Термокинез 10 уровень. Гидрокинез 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12К 1 уровень, 18 свободных очков навыка. Тут же спланировал дальнейшее развитие. Потратить 4 очка навыка на 20 уровень инвентаря, затем по 5 очков на гидрокинез, аэрокинез и пангеокинез. И только потом приступать к дальнейшей прокачке остальных навыков. Получается 19 очков и 10 дней реального времени. Я бросил еще один взгляд на имеющиеся очки и выругался про себя. не хватало одной единицы, а до нового уровня, который ее и принесет, нужно еще больше 50% опыта. Теперь кровь из носа придется побеждать в турнире, надеясь, что этого хватит. Из мысли меня вырвал очередной сигнал, приглашающий поединщиков выходить на арену. И орк встал. «Скоро вернусь», — бросил он. «Жду не дождусь нашей встречи в финале, Макс».